Глава 8. До того, как преуспеть на политическом поприще, мой отец занимался политикой в местных масштабах. Он и плакаты держал, и по избирателям ходил, а бамперы всех «Шевроле» в нашей семье пестрели наклейками, кричащими о его фанатичной преданности делу. Для него политика не имела ничего общего с социальными переменами, и он не дал бы ломаного гроша за то, что политические деятели обычно обещали народу. Единственное, что он признавал, были личные связи. Политика представлялась ему эдаким пряничным домиком на высоком дереве, и если будешь водиться с правильными ребятами, они возьмут тебя с собой, оставив неудачников внизу. Отец поддержал Стэна Тимпсона, когда тот, новоиспеченный выпускник юридической школы и новичок в офисе окружного прокурора, баллотировался в члены городского управления. В конце концов, рассуждал он, Тимпсон был жителем нашей округи, начинающим свой путь наверх. И если все пойдет хорошо, вскоре он станет своим парнем, к которому можно обратиться, если ваша улица нуждается в ремонте или у вас слишком шумные соседи. А ваш кузен как раз хлопочет о профсоюзном пособии по безработице. Я смутно помнил Тимпсона еще с детских лет. Но этот образ слился с тем, который я не раз видел по телевидению, и мне трудно было различить их. Поэтому, когда его голос наконец просочился в мою телефонную трубку, он показался мне каким-то искусственным, словно мне позвонил автоответчик. «Пэт Кенди?» — вежливо осведомился он. «Патрик, мистер Тимпсон. Как поживаете, Патрик?» «Хорошо, сэр. А вы?» «Великолепно. Лучше быть не может». Он рассмеялся так, будто услышал остроумную шутку, которую я почему-то не уловил. «Дайандра сказала, что у вас ко мне есть вопросы». «Да, есть». «Хорошо. Валяй, сынок. Задавай». Тимпсон был всего на 10 или 12 лет старше меня, поэтому мне было не вполне ясно, каким образом я мог быть для него сынком. «Дайандра рассказала вам о фотографии Джейсона, которую она получила?» «Разумеется. Все это выглядит довольно странно». «Да, пожалуй». «Лично я думаю, кто-то пытается сыграть с ней шутку, очень продуманную и разработанную». «Она сказала, вы исключили версию связи с мафией?» «На данный момент, да». «Если честно, я не знаю, что вам сказать, Пэт». «Возможно ли, сэр, что вы работаете над чем-то, что может заставить кое-кого угрожать вашей бывшей жене и сыну?» «Это из области фантастики, Пэт». «Патрик, думаю, где-нибудь в Боготе окружного прокурора могут преследовать ради личной вендетты, но не в Бостоне. Итак, что дальше, сынок? Это все, что вы можете сделать?» Снова проникновенный смех. «Сэр, жизнь вашего сына, возможно, в опасности, и защитите его, Пэт». «Я пытаюсь это сделать, сэр. Но я не смогу, если... Знаете, что я думаю по этому поводу? Что это кто-то из психов Дайандры. Забыл принять успокоительное и решил пощекотать ей нервы. Просмотри список ее пациентов, сынок. Таково мое мнение. Сэр, если бы вы только... Пэт, слушайте меня. Мы разошлись с Дайандрой почти 20 лет назад. Когда она позвонила вчера вечером, я услышал ее голос впервые за 6 лет. Никто не знает, что мы когда-то были женаты. Никто не знает о Джейсоне. Во время прошлой предвыборной кампании мы ждали, что кто-нибудь раскопает и вытащит этот материал. Как я оставил свою первую жену и малыша. К тому же плохо их держал. Грязная политическая гонка в грязном политическом городе. Но эта тайна так и не была раскрыта, представляешь, Пэт? Она так и не была обнаружена. Никто не знает о Джейсоне, Дайандре и нашей связи. А как насчет «приятно было побеседовать, Пэт»? Передавай отцу привет от Стэна Тимпсона. Скучаю по вашему старику. Где он скрывается сейчас? На кладбище Седер Гроув. Нашел себе работу, копать землю, да? Ну, должен бежать. Береги себя, Пэт. Этот мальчик, — сказала Энджи, — еще больший кобель, чем ты. Так не бывает. На четвертый день слежки за Джейсоном Уорреном нам стало казаться, что мы висим на хвосте у молодого Валентина. Дайандра настаивала, чтобы Джейсон ни в коем случае не заподозрил, что за ним наблюдают, ссылаясь на мужское нежелание терпеть чей-то контроль и вмешательство в свою жизнь, а также именно Джейсонова преувеличенное чувство личного пространства, как она выразилась. «Я бы тоже загордился, — подумал я, — если б за 3 дня обработал 3 женщин». «Настоящий фокус, — сказал я. — Что? — спросила Энджи. «В среду малыш показал настоящий фокус. Его бюст можно выставлять в зале славы». «Все мужчины — свиньи», — сказала Энджи. «Что правда, то правда. И убери эту идиотскую улыбочку». Если Джейсон и был под наблюдением, то, скорее всего, со стороны одной из своих 3 любовниц, оскорбленной красавицы, не желавшей быть просто охотничьим трофеем, номера 2. Но мы беспрерывно следили за ним на протяжении 80 часов, и никакого наблюдения с чьей-нибудь стороны, кроме нашего, не заметили. Кстати, Джейсон всегда был на виду. Почти весь день он проводил в учебном корпусе, устраивая обеденный секс-перерыв в своей комнате в общежитии по договоренности с соседом, пыхальщиком из Орегона, который по вечерам в отсутствие Джейсона устраивал приемы с марихуаной. После занятий Джейсон до заката занимался на лужайке, обедал в кафетерии всегда в окружении женщин, затем всю ночь шатался по барам. Женщины, с которыми он спал, по крайней мере, те 3, которых мы видели, похоже, относились друг к другу без ревности. Все они также принадлежали к одному типу, носили модную одежду, в основном черного цвета, со сверхмодными разрезами в некоторых местах, и при этом неизменно безвкусная бижутерия, хотя, судя по машинам, а также сумкам, курткам и туфлям мягкой импортной кожи, они прекрасно это осознавали. Этакая небрежная роскошь, думаю, своего рода самоирония, постмодернистский плевок этому безнадежному миру. А может и нет. Ни у одной не было постоянного приятеля. Все они значились в списках школы искусств и науки. Габриэль специализировалась по литературе. Лорен — по истории искусств. Но большую часть своего времени проводила в обществе членов женской рок-группы, где была лидирующей гитаристкой. И группа исповедовала тяжелый рок и панк, пожалуй, чересчур серьезно подражая Кортни Лав и Ким Дил. Джейд, маленькая, тощая, самовлюбленная болтушка, была художницей. Ни одна из них не была любительницей водных процедур. Меня бы это покоробило, но, похоже, Джейсона мало волновало. Он, кстати, и сам не слишком часто мылся. Я никогда не был консервативным в своих эротических пристрастиях, но у меня есть 2 правила насчет мытья и насчет клиторальных стимуляторов. И я неколебим в отношении того и другого. Полагаю, это создало мне репутацию неисправимого кайфолома. Что же до Джейсона? Он вовсю расслаблялся. Судя по тому, что мы видели, он был настоящим насосом. В среду он вылез из постели Джейд, и они вместе отправились в бар под названием «Харперс Ферри», где встретили Габриэль. Джейд осталась в баре, а Джейсон с Габриэль уединились в ее машине и предались любовным утехам, которые мне, к несчастью, пришлось наблюдать. Когда они вернулись в бар, Габриэль и Джейд удалились в дамскую комнату, где, не обращая внимания на Энджи, стали весело обмениваться сексуальными впечатлениями. «Говорят, толстый, как питон», — сказала Энджи. «Так не бывает». «Убеждай себя, Патрик. Может, когда-нибудь да поверишь». Вскоре обе дамочки со своим мальчиком-игрушкой отправились в медвежью берлогу на центральную площадь, где Лорен со товарищи нестройно исполняли хиты Хоул. Оттуда Джейсон уехал с Лорен. Добравшись до ее дома, они выкурили по косяку и до рассвета неутомимо трахались, как кролики, под старые записи Патти Смит до самого рассвета. На следующую ночь в баре на Норт-Гарвард я столкнулся с Джейсоном при выходе из туалета лицом к лицу. Я шарил глазами в толпе, пытаясь увидеть Энджи, и не заметил, как ткнулся подбородком в его плечо. «Кого-то ищете?» «Что?» — спросил я. В его грустных... «С чего бы это?» — мимолетно удивился я. «В глазах. мерцали яркие зеленые огоньки. «Ищете кого-то?» «Да, свою девушку», — сказал я. «Простите, что толкнул вас». «Пустяки», — сказал он, немного возвысив голос, чтобы прорваться сквозь монотонное бренчание гитар. «Вид у вас какой-то потерянный. Всего доброго». «Что-что? Всего доброго?» — прокричал он мне прямо в ухо. «Короче, желаю вам найти вашу девушку. Спасибо». Когда он повернулся к Джейд, сказав ей на ухо, по-видимому, очень смешное, я смешался с толпой. «Сначала было забавно», — сказала Энджи на четвертый день. «Что именно?» «Эротические наблюдения». «Не трогай их. Американская культура не состоялась бы без них». «Я и не трогаю. Но внутри меня что-то закипает, когда я вижу, как этот малыш трахает все, что плохо лежит». Я кивнул. «А выглядят одинокими». «Кто?» — не понял я. «Все они. Джейсон, Габриэль, Джейд, Лорен». «Одинокими». «Хм. В таком случае они, похоже, хорошо скрывают это от остального мира. Точно так же, как это делал ты на протяжении долгого времени, Патрик. Точно так же». В конце четвертого дня мы распределили обязанности. Для парня, который обхаживает за один день столько женщин и столько баров, Джейсон был очень организован. Можно было до минуты предсказать, где он находится в тот или иной момент. В эту ночь я пошел домой, а Энджи осталась следить за комнатой в общежитии. Она позвонила как раз тогда, когда я готовил ужин, и рассказала, что Джейсон, похоже, расположился на ночь с Габриэль в собственной комнате. Энджи собиралась чуть-чуть вздремнуть, а утром проводить его на занятия. После ужина я сел на балконе и стал смотреть, как улица погружается в глубокую холодную ночь. Это не было плавное уменьшение тепла, это был настоящий обвал. Луна пылала, как кусок сухого льда, а воздух наполняли запахи, висящие обычно над стадионом после вечерней студенческой игры в футбол. Жесткий ветер гулял по улице, прорываясь сквозь деревья, обрывая сухие листья. Когда я вошел в комнату, зазвонил телефон. Это был Дэвин. «Что случилось?» — спросил я. «В каком смысле?» «Ты никогда не звонишь просто поболтать? Возможно, я изменился?» «Не верю». Он усмехнулся. «Ладно, убедил». «Тогда слушай. Кто-то только что пришил девчонку на митинг Хаус-Хилл. У нее нет документов, а я хочу знать, кто она». «А при чем тут я?» «Возможно, ни при чем. Но она умерла с твоей визиткой в лапке». «С моей визиткой?» «С твоей», — сказал он. «Митинг Хаус-Хилл. Жду тебя через 10 минут». Он повесил трубку, а я продолжал сидеть, прижав свою к уху, вслушиваясь, пока не раздались короткие гудки. Но я все сидел и слушал, ожидая, что он сообщит, что мертвая девушка на митинг Хаус-Хилл не Кара Райдер. Но тщетно.